Глава 6. Смеси или комбинации пряностей. Наряду с отдельными пряностями, которые порознь или в разных сочетаниях закладывают в пищу в процессе или в конце ее приготовления, в кулинарии применяются также сложные или составные пряности – смеси, заготавливаемые заранее из строго определенного числа компонентов, сочетаемых в строго неизменных пропорциях. Эти составные пряности представляют собой либо порошкообразную, либо пастообразную однородную смесь с собственным оригинальным запахом и вкусом, отличающим данную смесь как от всех остальных пряностей, так и от других смесей. Смеси пряностей, во-первых, дают возможность расширить, разнообразить букет ароматов, создаваемых отдельно взятыми пряностями, а во-вторых, облегчают использование пряностей в процессе приготовления пищи, ускоряют создание различных блюд. Достаточно, например, добавить чайную ложку готовой суповой пряной смеси в бульон или так называемой сиамской смеси в картофельное пюре, чтобы получить совершенно новые блюда с оригинальным, несвойственным ни обычному бульону, ни картофелю ароматом. Смеси пряностей были известны в глубокой древности. Их употребляли даже чаще, чем отдельные пряности. Древние греки и римляне очень ценили такие смеси, как гарум для вторых блюд, суффумигиум маскатум, кондитерская смесь, а из вышедших ныне из употребления пряностей кост, нарт и индийский орех, и, наконец, смесь для так называемого вина Гиппократа, состоявшую из гвоздики, корицы, имбиря и райских зерен. С гибелью античного мира были утрачены точные рецепты многих смесей пряностей. Вышли постепенно из употребления некоторые их компоненты. Поэтому в Европе смеси пряностей были распространены сравнительно слабо. Однако на Востоке, начиная от Малой Азии и кончая Китаем и Японией, где культура употребления пряностей никогда не умирала и в течение веков продолжала все более совершенствоваться, были созданы и введены во всеобщее употребление многочисленные смеси пряностей, состав которых менялся в зависимости от природных условий, вкусов народов разных районов. Некоторые смеси, повсеместно признанные удачными, получали чрезвычайно широкое географическое распространение. Они перешагивали границы не только отдельных стран, но и континентов. Так произошло с известной индийской смесью, называемой карри, и отчасти с сиамской смесью 10 специй и с китайской смесью 5 специй – усянмянь. Всемирное призвание завоевала смесь карри. Из Индии она начала путешествие по всей Азии, от Адана до Йокогамы, а затем была завезена англичанами в Европу, Америку и Австралию. В настоящее время карри является самой распространенной смесью пряностей во всем мире – и широко применяется не только в домашней кухне, но и в пищевой промышленности подавляющего большинства стран, в частности, при производстве консервов, сухих суповых концентратов, а также для соусов карри. Большие количества этой смеси продаются на мировом рынке в виде порошка для использования в домашней кухне в качестве приправы к овощным, мясным и рисовым блюдам. Постепенно создалось множество местных национальных вариаций составов карри. Кроме того, после проникновения в Европу и Америку состав карри варьировался применительно к европейским или американским вкусам, в зависимости от того, какая фирма его выпускала. Так появились различные марки или виды карри, которые, несмотря на различия, все же обладают некоторыми общими чертами. Порошки карри могут иметь различный состав не только по числу входящих в них пряностей, но и по их соотношению между собой. Таким образом, под псевдонимом карри могут скрываться весьма разнообразные смеси пряностей. В состав карри обычно входит от 7 до 12 и даже до 20-24 компонентов. Однако непременной составной частью карри должен быть лист карри, то есть лист растения муреи кёнига, который самостоятельно не применяется, а также порошок корней куркумы. В некоторых странах Востока, а также Европы и Америки, где по местным условиям нельзя достать лист карри, его заменяют финугреком. Наличие в смесях пряностей финугрека и куркумы уже служит признаком карри. В Европе, однако, долгое время считали, что куркума является основным компонентом карри. На самом деле, наряду с куркумой, действительно составляющей от 20 до 30% любой смеси карри, наиболее важными и постоянными компонентами карри являются кориандр от 20 до 50% карри, а также фенугрек от 5 до 10% и красный перец, чаще всего кайенский, от 1 до 6%. Таким образом, для получения карри любого состава надо иметь в первую очередь эти 4 пряности – кориандр, куркуму, фенугрек и красный перец. Вместе они составляют от 36 до 96% порошка карри, в то время как остальные 10-16 компонентов составляют в общей сложности от 4 до 54% в различных составах карри и призваны обычно дать этой пряной смеси тот или иной оттенок аромата, нанесенный на неизменную основу из 4 указанных пряностей. Все они имеются в нашей стране. Поэтому приготовление порошка карри вполне возможно у нас как в промышленных, так и в домашних условиях. В приложении приведена таблица с составом карри и рецепты. Таким образом, в состав полного порошка карри входит до 20 пряностей, причем в некоторых местностях к ним добавляют еще 2-4 других. Такой состав получается преимущественно при домашнем приготовлении пряностей. В пищевой промышленности стран Азии, Европы и Америки за последние десятилетия выработались некоторые стандарты порошков карри, состоящие максимально из 15 пряностей. Они различаются по остроте вкуса, жгучие и нежные, по цвету, темные и светлые, и по сфере применения, к мясу, овощам, рыбе, рису и другие. Некоторые из этих стандартных карри указаны в приложении. Во всех этих стандартизированных рецептах пятым обязательным компонентом выступает кмин для европейских или ажгон-зира для азиатских видов карри. Поскольку эти пряности применяются в большинстве классических составов карри в странах Среднего Востока и Индии. Таким образом, для всех составов карри следует считать обязательным 5 компонентов – кориандр, куркуму, фенугрек, красный перец и кмин или ажгон. На основе порошка карри можно приготовить разнообразные соусы карри, которые надо рассматривать как готовые концентрированные приправы. В их состав, кроме порошка карри, входит в различные пропорции уксус, мука, соль и один из наполнителей – мясной бульон, яблочное, томатное или сливовое пюре, а иногда соя или гранатовый сок. В зависимости от состава соуса его можно употреблять в самые разнообразные блюда. Однако наличие уксуса делает соус карри более острым, резким по органолептическим свойствам и нередко ведет к ликвидации полезных диетических свойств пряностей, заключенных в порошках карри. Поэтому употребление порошка карри во много раз предпочтительнее некоторых соусов карри. По сравнению с карри, другие существующие смеси пряностей менее сложны по составу и имеют несравненно менее обширное географическое распространение, которое определяется национальным составом населения, древними культурными традициями, проявляемыми в частности в сохранении своеобразной культуры питания. Таковы, например, Индия, Бирма, Индокитай, Индонезия, Китай, а также Закавказье и отчасти Средняя Азия и Молдова, где имеются свои национальные смеси пряностей. В Индии и на Цейлоне помимо карри широко употребляют так называемые индийские смеси. Составы смесей приведены в таблице в приложении. Характерной чертой индийских смесей является наличие в них большой доли тминоподобных пряностей – кориандр, ажгон, тмин, составляющих 70-80% всей смеси. Этим объясняется их незначительная жгучесть. Столь же маложгучей является и сиамская смесь, широко распространенная в Таиланде, Камбодже, Восточной и Южной Бирме, а также в других странах Индокитая – Лаос, Южный Вьетнам, ДРВ, Демократическая Республика Вьетнам. В состав сиамской смеси входят 10-11 пряностей, причем одна из них – лук-шалот, может присутствовать в смеси как в сухом, так и добавляться туда в свежем виде, непосредственно перед ее применением, что делается чаще всего. Шалот составляет как бы базу смеси и должен в свежем виде в 10 раз превышать смесь по весу или объему. Например, на одну чайную ложку сухой сиамской смеси надо добавить 10 чайных ложек мелко шинкованного лука-шалота. Поэтому практически в сиамскую смесь в сухом виде входит 10 пряностей. Рецепт сиамской смеси вы найдете в приложении. Сиамская смесь представляет собой ароматный, своеобразного тембра и запаха порошок со слабой, приятной жгучестью. Употребляют ее в картофельные, мясные, рисовые блюда, а также в тесто, причем обязательно в сочетании с луком-шалотом, который предварительно томят в растительном масле, а затем в лук всыпают и тщательно размешивают сиамскую смесь. Смесь действует только в слегка подогретом виде, будучи распыленной в луковом соке. Употреблять ее, как, например, черный перец, в сухом виде посыпать ею готовое блюдо нельзя. Наконец, совершенно лишена жгучести китайская смесь усянмянь, известная в двух вариантах. Рецепты смеси вы также найдете в приложении. Усянмянь добавляют в блюда из мяса, баранина, свинина, говядина, и особенно из домашней птицы – куры, утки, индейки, фазаны, которым она придает специфический, слегка сладковатый вкус. Хороша усянмянь и для сдабривания фруктовых горячих блюд и кондитерских изделий, а также блюд из моллюсков, хотя на наш вкус она для этого недостаточно остра. Если перечисленными видами пряных смесей пользуются сотни миллионов людей во всем мире и прежде всего в Азии, то гораздо более ограниченное распространение имеют национальные пряные смеси, применяемые в первую очередь на Кавказе и в Средней Азии. На территории Закавказья, главным образом в Грузии и Армении, распространены две разновидности пряных смесей – хмели-сунели и аджика. Первая – сухая, вторая – пастообразная смесь. Рецепты хмели-сунели и аджики приведены в приложении. В Армении с ее древнейшей культурой питания в разных районах употребляют разный набор пряностей для приготовления национального блюда далма – талма. Рецепты смесей пряностей вы также найдете в приложении. Как видим, излюбленными пряностями армянской кухни являются кинза, мята, эстрагон, базилик, чабрец. В Молдове и соседних с нею Румынии и Болгарии широко употребляют постоянные традиционные смеси пряностей из 3, 5 и 7, иногда 8 компонентов, применяемые для сдабривания горячих овощных и мясных блюд, при мариновании овощей и фруктов и для подготовки мяса либо к длительному хранению, либо к использованию в национальной кухне, предварительное маринование. В приложении приведены наиболее популярные рецепты смесей молдавской и румынской кухни. Соотношения даны в расчете на закладку двух порций основного продукта. Молдавская и близкая ей румынская, болгарская, а также венгерская и югославская кухня комбинируют пряные овощи и пряные травы с классическими пряностями. Причем в целом создают довольно слабую концентрацию, усиливаемую лишь повышенной жгучестью красных перцев, которая тем более возрастает при использовании соляного или уксусного раствора как основы смеси. Особенно широко применяют красный перец в пастообразных смесях в Болгарии и Румынии, где он наряду с томатной основой играет доминирующую роль. В этих пастообразных смесях, называемых лютеницами, всегда присутствуют лук, чеснок, соль и виноградный уксус. Сухие смеси пряностей в странах Юго-Восточной Европы и в Молдове практически не применяются. Богата сухими пряными смесями среднеазиатская кухня, кстати сказать, почти не употребляющая уксуса и пастообразных смесей. В состав большинства пряных смесей, употребляемых в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане и Киргизстане, чаще всего входят 1. Черный перец, 2. Красный перец, 3. Куркума, зарчева, 4. Базилик, райхон, 5. Ажгон, зира, 6. Кориандр, кинза, 7. Чеснок. К этой великолепной семерке, в зависимости от местности, целей и желания, могут быть добавлены чабер, мята, дикий лук, лавровый лист, а также не являющиеся пряностями растения, дающие либо кислый, либо вяжущий привкус пряной смеси. Барбарис – сухие ягоды, называемые по-местному зирк. И бужгун – высушенные недозрелые галлы, недозрелые наросты на листьях или побегах стеблей, листьев фисташкового дерева. Все эти дополнительные компоненты можно добавить или частично заменить одним из них какой-либо или несколько из семи основных компонентов, за исключением красного перца, черного перца, ажгона, которые непременно должны остаться во всех составах. Смеси с наибольшим количеством компонентов используют во всевозможных овощных блюдах, а также во всех супах, кроме молочных. При этом для супов исключают барбарис и куркуму, способные при нагревании, особенно кипячении, испортить жидкое блюдо. Обычно указанные компоненты берут для приготовления смеси в равных частях, но иногда одна из пряностей может значительно преобладать над остальными, быть базой для смеси. Обычно такой базой является лук, а кроме него чеснок и зира, преобладающие в смесях, употребляемых для приправы ко вторым мясным блюдам среднеазиатской кухни, особенно к пловам. Для приготовления плова обязательно потребляют порошок для зирвака, состоящий из взятых в равных частях красного перца, зиры и барбариса, и незначительного количества куркумы на кончике ножа. Порошок для зирвака добавляют в зирвак плова, то есть в мясо с морковью и луком, тушеное в перекаленном масле. Следовательно, до того, как в плов кладут рис. В середине приготовления, примерно за полчаса до готовности плова. На 5 головок лука средней величины берут обычно по 1 чайной ложке молотого красного перца, зиры и барбариса. Это количество пряности рассчитано примерно на 2 килограмма сырых продуктов, 1 килограмм риса по 0,5 килограмма мяса и моркови. Но такой расчет является средним. Общая норма закладки пряностей в плов значительно выше, потому что помимо закладки в зирвак смеси 3 пряностей в конце приготовления в готовое блюдо можно добавить смесь из 7 пряностей, состав которой упоминался ранее. При этом умелый подбор пряностей и их сочетание с жирными, мясо, растительное масло и нейтральными, рис, овощи, продуктами, обеспечивает мягкое, эластичное восприятие всего кушания нашими органами осязания и обоняния, в результате чего все блюдо не кажется острым. Было бы неверно полагать, что применение смеси пряностей характерно исключительно для народов Азии, родины большинства пряностей. В Европе, в том числе Западной и Центральной Европе, также применяются традиционные, постоянные сочетания пряностей. Однако они не носят ныне столь ярко выраженного национального характера, как азиатские смеси. В течение многих веков, вследствие интенсивного общения западноевропейских народов и культивирования ресторанной кухни, на которую огромное влияние оказало французское кулинарное искусство, национальные различия в применении пряностей сгладились, в результате чего в Западной Европе сложились более или менее общие для большинства стран комбинации пряностей. Эти комбинации сохранили свои первоначальные названия, связанные с местом их создания или производства, но применяются они в блюдах, ставших почти интернациональными. Таковы болонская, уорчестерская, франкфуртская, гамбургская и другие смеси. Характерной чертой европейских смесей пряностей является их ограниченный, а вернее целенаправленный диапазон применения. В отличие от китайских смесей, которые можно одинаково успешно использовать в мясных, рыбных, овощных блюдах, в кондитерских изделиях и блюдах из дичи, европейские смеси имеют строго определенное, резко ограниченное применение. Отдельно для мяса, рыбы, сладких блюд, даже отдельно для различных видов мяса. Это результат и дифференцированности вкуса, и совершенно иного подбора пряностей, их сочетаний и соотношений. В основном западноевропейская кухня ориентируется на классические пряности. В приложении мы приводим наиболее распространенные и ставшие традиционными смеси. Упомянутые смеси используют для приготовления соответствующих соусов, в которые добавляют мясной бульон, муку, соль, сахар, вино или винный уксус. Эти соусы и смеси применяют главным образом в ресторанной кухне. В домашнем быту пользуются более простыми комбинациями. Для некоторых специфических видов мяса, свинина, домашняя птица, в Западной Европе и США имеются особые наборы пряностей в разных вариантах. Таблицы с рецептами смеси пряностей для свинины, птицы, ливера и супов приведены в приложении. Во французской, бельгийской, датской, шведской и голландских кухнях широко используются готовые смеси пряных трав для заправки супов, в основном мясных и овощных. Эти смеси носят общее название букетов гарни и могут быть весьма разнообразными по составу, что дает возможность значительно разнообразить одну и ту же основу супов, например, мясных, овощных, грибных. Далее представим состав смеси для овощных, мясных и сырных супов. Майоран – 25 граммов, мята – 5 граммов, розмарин – 20 граммов, шалфей – 15 граммов, чабер – 15 граммов, тимьян – 20 граммов. 1. Сельдерей – 7 граммов, 2. Майоран – 15 граммов, 3. Петрушка – 28 граммов, 4. Чабер – 15 граммов, 5. Базилик – 7 граммов, 6. Тимьян – 28 граммов. 1. Майоран – 30 граммов, 2. Розмарин – 25 граммов, 3. Шалфей – 15 граммов, 4. Тимьян – 30 граммов. Эти смеси составляют из порошка и предназначены необычно для длительного хранения на зиму. Применяют их так. По одной чайной ложке смеси кладут на кастрюлю супа, в расчете на 4 порции, непосредственно за 2-3 минуты до готовности. Причем одновременно в суп вносят около 1 чайной ложки мелко накрошенного свежего чеснока. И после выключения огня супу дают постоять 3-4 минуты для настаивания. Однако более употребительны различные национальные составы букетов гарни из свежих или сухих целых немолотых пряностей, которые опускают в суп либо на ниточке, либо в специальном марлевом мешочке за 5 минут до готовности, а затем вынимают перед подачей супа на стол. В приложении даны различные составы букетов гарни в расчете на 4 порции. Особое место среди пряных смесей занимают смеси для рыбных супов, отварной и тушеной рыбы, для маринования или посола рыбы. Рецепты пряных смесей также приведены в приложении. Широкое распространение в странах Европы и Америки получили многие фирменные составы пряных смесей. Таковы составы смесей для солений и маринадов, для фарши и начинок, для паштетов и студней. Составы смесей приведены в таблицах в приложении. Кроме упомянутых смесей, существует множество комбинаций, предназначенных для строго определенного блюда или рода пищи. Например, только для гороховых, картофельных, рисовых, куриных блюд. Отдельно для баранины, свинины, яиц и прочего. Такого рода смеси, заготовленные заранее или изготовленные на предприятиях пищевой промышленности, можно добавлять каждый раз в уже готовое блюдо или непосредственно вводить в него перед готовностью и тем самым значительно ускорять или сокращать сроки приготовления пищи. Перейдем теперь к смесям, предназначенным для сладких блюд. Кондитерских изделий, творожных паст, компотов, желе, киселей, пудингов и другого. Эти смеси известны под собирательным названием «сухие духи», которые могут быть разных составов. Сухие духи издавна применялись в России при выпечке куличей, пряников, изготовлении сбитней, квасов, пасх, а в Западной Европе при изготовлении кексов, муссов, печений. Рецепты сухих духов также приведены в приложении. Кондитерские смеси могут быть использованы не только в тесто, но и в творожные пасты. При этом необходимо непременно заменять в них перец на мяту, мелиссу или цедру. В противоположность европейским кондитерским изделиям, восточные сладости изготавливают без применения сложных пряных смесей. В них чаще всего применяют одну, максимум две пряности, причем излюбленную в Европе ваниль на Востоке вовсе не применяют. Нет возможности перечислить все виды смесей пряностей, да в этом и нет необходимости. Зная основные, наиболее распространенные смеси и понимая принципы их составления, можно видоизменять основные смеси, приспосабливая их как к своим индивидуальным вкусам, так и к имеющимся в наличии продуктам к отдельным блюдам. Следует лишь помнить, что смеси, как и отдельные пряности, вовсе не обязательно употреблять только с тем или иным традиционным блюдом. Они могут сочетаться с любым или почти с любым пищевым продуктом. Исключением является, например, гречневая каша, которая не выносит никакого сдабривания пряностями, кроме лука. Смеси пряностей значительно упрощают и ускоряют приготовление различных блюд, и, главное, дают возможность широко разнообразить ежедневную пищу.